Глава 19. Над Крикушином прошла гроза. Первая весенняя гроза с молнией и громом. Когда жара растопила беловато-мутную смолу на соснах и сделала дорожную пыль горячей, как зола, горизонт стал наливаться синевой. Стало тихо и тревожно. Казалось, остановилось время. Птицы умолкли, перестали трещать кузнечики, муравьи наперегонки бросились к своему дому. Небольшое розоватое облако на миг остановилось над деревней, а потом будто пришпоренное унеслось прочь. И эту напряженную тишину вдруг прорезал тягучий удар в колокол. Это мой приятель Гришка, забравшись на пожарную каланчу, ни с того ни с сего дернул за веревку. Когда дребезжащий звук замер, вдалеке слабо громыхнуло. Синева все сгущалась, заволакивала горизонт, и вот уже стали заметны зеленоватые трещины молний. И будто после шока вдруг все живое засуетилось, забеспокоилось. Над избами низко пролетели две сороки. Они громко верещали. Курицы суетливо собрались вокруг петуха. Вдоль изгороди галопом промчался розовый поросенок. За ним с хворостиной гналась девчонка в коротеньком платье. Вот уже туча заняла полнеба. Громовые раскаты все громче и яростнее. Деревья встрепенулись, отряхнули пыль с листвы и с нарастающей силой зашумели. По улице прокатилась гремучая пустая консервная банка. Рыжий щенок, что забился под крыльцо, проводил ее взглядом, но догонять не стал. Банка, подпрыгнув, нырнула в крапиву и затихла. Порыв ветра взъерошил на крыше большой риги солому. Погас в небе последний солнечный луч, и стало темно. Огромная зеленоватая молния расколола небо сразу в нескольких местах. На мгновение стало тихо, затем оглушительно грохнуло. Первые капли косо стеганули по речке и уткам, которые, не испугавшись грозы, остались в воде. Когда еще сильнее грохнуло, утки, как по команде, нырнули. Огнистые стрелы, вылетая из черного брюха тучи, жалили землю. Я видел, как стрела коснулась вершины дерева, и ствол, вспыхнув, раскололся. С крыши хлынули тугие струи воды. Капли с шумом ударялись в широкие лопушины и отскакивали. На дорогах и тропинках зазмеились, запенились ручьи. Пронеслась шальная гроза над деревней, сорвала крышу с амбара, опрокинула ветхий плетень и свалила в лесу огромную ель. На обугленном расщепленном стволе словно слезы выступили крупные капли смолы. Другой острый конец ствола с вершины воткнулся в муравейник, и ошалевшие муравьи, позабыв страх, забегали по стволу взад и вперед, спасая свое имущество. Хлесткий весенний дождь вымыл дома, заборы, прибил на дороге пыль, лес стал мокрым и блестящим. На каждом листе, на каждой травине висела маленькая капля, и когда налетал ветер, капли срывались и в разнобой падали на землю. Грозовые облака торопились, догоняли тучу, ушедшую дальше. Туча спешила и даже не оставила после себя радуги. Все живое снова зашевелилось, закопошилось. С неба на землю ринулись ласточки. Черно-белыми зигзагами заметались они над самыми лужами, хватая невидимых глазом мошек. Из скворечников на ветви высыпали и загалдели скворцы. Большая серая кошка сидела на крыльце и, умильно жмуря глаза, старательно умывалась. Сашка Шуруп сидит на влажных досках и перебирает струны гитары. Белая челка слиплась. Сашка попал под дождь, рубаха и штаны мокрые. Наклонив на бок голову, Сашка улыбается и негромко поет. Снятся людям иногда голубые города, кому Москва, кому Париж. Я люблю слушать, когда он поет. Но сегодня Сашка поет не для меня. Он поглядывает на дверь. Там в доме Настя. Наконец-то все ее коровы благополучно отелились, и она снова живет в своем доме. Я сижу рядом с Шурупом и листаю учебник «Древние государства Востока». Но книжная премудрость не лезет в голову. Воздух с запахами дождя и соснового бора распирает грудь. А тут еще неподалеку засвистел соловей. Солнце мирно опустилось за лес. Небо высокое и чистое. Свистит, щелкает соловей. Сашка кладет ладонь на струны. «У него лучше получается», — говорит он. «Я не возражаю. Сашку я слышу часто, а вот соловья давно не слыхал». К речке спускается негустой кустарник, среди которого белеют несколько берез. Где-то в ветвях одной из них прячется соловей. Еще два или три соловья пробуют состязаться с ним, но скоро посрамленные умолкают. На крыльцо выходит Настя в синем горошком платье. Я вспоминаю берег речки, баню и ее рослую и статную, появившуюся в облаке горячего пара. Сашка, прищурив глаза, долго смотрит на нее, трогает струны и напевает. «Я в тебя не влюблен, я букетов тебе не дарю, на крылечко твое, на окошко твое не смотрю. Я с тобой не ходил любоваться луной и нечаянных встреч не искал». Настя садится на перила и задумчиво смотрит на клен, который ощупывает своими длинными ветвями крышу. Платье приподнялось, и видны ее круглые белые колени. Настя вышла босиком. Мизинец на левой ноге обвязан бинтом. «Что тебе спеть, Настя?» — спрашивает Сашка. Она улыбается и говорит. «Хочешь, спою?» Сашка гладит гитару и выжидающе смотрит на нее. Настя, задумчиво улыбаясь, к чему-то прислушивается, словно песня у нее внутри. «Отчего у нас в поселке у девчат переполох? Кто их поднял с позаранок, кто их так встревожить мог?» Голос у нее густой, приятный. Сашка сразу же подобрал аккорды. Я с удовольствием слушаю Настю. Вот она умолкла и, взглянув на меня, засмеялась. «Тебе на голову спускается паук». Перекинула ноги через перила и соскочила в траву. Подошла и, касаясь лица полной грудью, стала перебирать мои волосы. Шуруп отвернулся и ударил сразу по всем струнам. «Вот он», — сказала Настя, протягивая мне маленького паучка. Я подставил ладонь. Паучок забегал по ней. «Что с ним делать?» — спросил я. «Съешь», — посоветовал Шуруп. «Жди письма», — сказала Настя, — «такая примета». Она все еще стояла рядом и смотрела на меня. Глаза у Насти светлые, брови густые, в глазах смех и грусть. «Пошли спать», — сказал Шуруп. Он положил гитару на доски и уныло смотрел на нас. «Тут разве заснешь?» — сказал я. Сашка положил гитару на плечо и пошел на сеновал. Немного погодя, что-то грохнуло в стену. Это он в сердцах запустил ботинком. «Ну, чего ты, залетка?» — певуче сказала Настя. «Иди спать, только гляди, не проспи весну». Сказала и легонько толкнула меня в грудь. Я поймал ее за руку и потянул к себе. Настя на мгновение прижалась ко мне, ее рыжие волосы мазнули по лицу. Я почувствовал, как крепко и горячо ее сильное тело. Она оттолкнула меня и взбежала на крыльцо. «Настя!» — позвал я. На сеновале кашлянул Сашка. «Спой еще!» — попросил я. Она остановилась на крыльце. Над кленом зашла луна. Колеблющаяся тень коснулась Настиного лица. Широкая голубоватая полоса перечеркнула ступеньки. Там, где лунный свет упал на платье, отчетливо обозначились горошины. «Теперь его время петь», — сказала Настя, и кивнула на рощу, где заливался соловей. Она отступила в сени, и ее не стало видно. Я взбежал на крыльцо, шагнул в темноту и наткнулся на катку с водой. Настя тихонько засмеялась и сказала: «Соловьи всю ночь поют». И, отворив дверь, исчезла в избе. А полная луна все плывет по небу, и смутные тени порой набегают на ее сияющий лик. Мерцает листва на березах, тень от плетня косой решеткой опрокинулась на желтую тропинку. У калитки маячит чья-то фигура. Уж не Вася ли прикатил на велосипеде? Я долго вглядываюсь в лунный сумрак и, наконец, узнаю столб от ворот. Мигают яркие звезды, я смотрю на небо, ищу комету. Вот уже много-много лет я ищу среди небесных планет и светил свою комету. Хвостатая комета с малолетства занимает мое воображение. Много летает комет в межзвездном пространстве, а я вот до сих пор ни одной не видел. Видел, как звезды падают, видел спутники, а хвостатая ведьма-комета не показывается мне на глаза. А соловью наплевать на небо и на звезды. Он, поди, их и не видит. Соловей свистит, щелкает, пускает звучные трели, то грустная его песня, то радостная. Соловей пленяет соловьиху и удивляется, чего она ждет, почему не откликается. Разве есть еще на свете соловей, который поет лучше? Андрей, сквозь сон слышу я тихий и очень знакомый голос. Я открываю глаза и снова крепко закрываю. Нет, не может быть, это мне снится. Проснись же, Андрей! Я сажусь и тру кулаками глаза. В углу сопит шуруп. Иногда он причмокивает. Дверь сеновала отворена. В дверном проеме темная фигура, она не шевелится. «Ты?» — говорю я. Темная фигура отступила в тень. Схватив рубашку и штаны, я выскакиваю на двор. На мокрой лужайке голубое сияние. Это луна купается в туманной росе. Оля стоит под яблоней и смотрит, как я поспешно одеваюсь. Она закутана в капроновый плащ, копна волос пронизана серебристым светом. Оля серьезная и грустная. «Андрей, я к тебе по делу», — говорит она. «Увези меня, пожалуйста, в город, домой. Увези, Андрей». «В город?» — спрашиваю я. «С просонья я плохо соображаю». «Заведи, пожалуйста, свою машину и увези. Ну, проснись же, наконец», — говорит она. «Я рад, что ты пришла», — говорю я. Подхожу к ней и крепко обнимаю за плечи. «Где твоя машина? Здесь?» — спрашивает она. Такой растерянной я никогда ее не видел. Я хочу ее поцеловать, но она отрицательно качает головой. Я не слушаю ее и еще крепче прижимаю к себе. Она молча вырывается и, разбрызгивая по лужайке голубые огоньки, бежит к калитке. Я смотрю ей вслед, а затем бросаюсь за ней, догоняю. Мы оба тяжело дышим. Впереди мерцает желтый огонек. Это электрическая лампочка на столбе. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ты очень внимательный, Андрей», — говорит она. «Ты обо всем спрашиваешь, интересуешься. Зачем я тебя разбудила? Ты уж прости. Я очень соскучилась по своей мамочке. Иногда вдруг людей неудержимо тянет домой. Ты мужественный человек, Андрей, и тебя никогда к мамочке не тянет. Ты борешься с любыми невзгодами один на один. А я девчонка, слабый пол. Я даже могу заплакать. Мне это ничего не стоит». Она смеется надо мной, но это смех сквозь слезы. Опять чего-то я не понял. Я так обрадовался, что она пришла, и вот снова в дураках. Она ушла в себя, как улитка в раковину. Ладно, говорю я, поехали. В город, в Париж, куда хочешь. Я раздумала, Андрей, говорит она. Я уже не хочу к мамочке. Я завтра буду сажать картофель, и ты будешь привозить его на своей машине. Я хватаю ее за руку и тащу прочь от дома. В ворохе темных волос белеет лицо с большими, полными лунного блеска глазами. «Отпусти меня сейчас же», — спокойно и холодно говорит она. И я останавливаюсь. Она вырывает руку. Высокая, гибкая, с растрепавшимися волосами, стоит она напротив, и из-под распахнувшегося плаща белеют длинные красивые ноги. «Я хочу спать», — устало говорит она. Мы молча идем по дороге. Она впереди в туфлях. Я немного отстав босиком. Ноги зарываются в холодную пыль. У дома старухи она останавливается. Ты прости, что я тебя разбудила. Я чувствую себя последним дураком. Какой ты смешной был, говорит она, когда прыгал на одной ноге по этой мокрой лужайке. Она поднимается на скрипучее крыльцо. Дверь не заперта. Я стою под березой и чего-то жду. Хрипловатый петушиный крик выводит меня из мрачной задумчивости. Я смотрю на небо. Там, где должно взойти солнце, играют желтые зарницы. Скоро рассвет.